Частенько наш путь пересекали огромные медвежьи, волчьи и кабаньи следы. Хвала норнам, большую часть пути неприятных встреч с обитателями тайги удавалось избежать, пока в один из дней на нас, словно демон из преисподней, не выскочил гигантский сикач. Налитые кровью глазки горели злобной яростью, с огромных, как сабли клыков, хлопьями слетала пена. Когда эта махина, размером с хорошего быка, ринулась на нас, я даже на снегоходе почувствовал, как от топота копыт задрожал лед. Но как же он был быстр! Только мастерство Стаса, управляющего идущим вторым снегохода, спасло их от столкновения. Не дожидаясь, когда кабан атакует снова, а Радок, сидевший позади Тихого, скатился с машины. На ходу он стянул со спины арбалет и присел на колено, взводя тетиву. Зверь по инерции промчался метров 50 и, пытаясь затормозить и одновременно развернуться, кубарем покатился по льду, поднимая за собой клубы снежной пыли. Это дало нам дополнительные секунды, и мы уже вчетвером приготовились к битве с тварью. Сикач поднялся, яростно взревел и повел лобастой головой, выбирая, на кого напасть первым. Главное, чтобы его внимание не привлекли снегоходы, иначе раскурочит технику, а восстановить ее в наших условиях будет практически невозможно. А он, гад, именно ими и заинтересовался. Пришлось криком и выстрелом из арбалета привлекать к себе внимание, и тут же кувырком спасаться от стремительного рывка пришедшего в неистовство зверя. Но выстрелить я все же успел. Тяжелый арбалетный болт отскочил от толстой шкуры, как от танковой брони. Как его убивать, монстр даже не заметил моего выстрела. Огонь и лед, брошенные вслед, просто стекли по блеснувшей сталью щетине. В отчаянии шарахнул воздушным кулаком. Эта махина лишь слегка споткнулась и обиженно заревела. Ментальная атака разбилась о стену безумной ярости. Демоны, его разорви, да он неуязвимый. И что теперь делать? Воспользоваться подарком Хель? Как же не хочется. До сих пор мутит, как вспомню, сколько пришлось отходить после прошлого применения магии смерти. А здесь Мунка нет, выхаживать меня некому. Но, судя по всему, тварь не оставила мне шансов. Кабан, едва не растоптав вставшего у него на пути Шулуна, бросился к технике. На крики и болты он не реагировал, сотрясая воздух яростным ревом. Сикач с неудержимостью паровоза летел к снегоходам. Выбора нет, и я, молясь всем богам вселенной, чтобы заклинание не повредило наш транспорт, кинул вслед зверю сгусток черного дыма. Голова закружилась, тело налилось слабостью, и я мешком завалился в снег. Но сознание, как в прошлый раз, не потерял. Видимо, степень истощения зависит от размера и силы цели заклятия. Сквозь мутную пелену увидел, как еще мгновение назад пышущий жизнью гордый и сильный зверь опадает на белый снег серым прахом, похожим на пепел. А вот снегоходы не пострадали. Значит, я не ошибся в своих предположениях, подарок Хель действует только на живые объекты. Но использовать его можно только как удар последнего шанса, по крайней мере, пока не разберусь, сколько энергии заклинания будет вытягивать жизненных сил в том или ином случае. Нападение кабана задержало нас еще на сутки. Мне пришлось отлежаться, да и Шулун все-таки не уберегся, когда уходил из-под атаки зверюги. Сикач успел зацепить нукера клыком, до тела не достал, но одежду пропорол, и помешал воину правильно сгруппироваться при падении, что привело к растяжению. Щиколотка у парня распухла и посинела. Если бы мы шли пешком, это стало бы проблемой, а так, компрессы, фиксирующие повязки, и через пару недель Шулун будет в полном порядке. Да и я к вечеру следующего дня уже мог продолжать путь. Границу аномалии почувствовали сразу, энергопотоки постепенно выровнялись. Зато темп движения существенно упал. Двигаться приходилось ночью, обходя разбросанные по берегу камы деревни и хутора. Нарваться на случайный отряд эллинов, как это произошло с Тихим, мне не хотелось. С выходом в пограничье люди приободрились и повеселели, в надежде на скорый отдых в тепле. К цели путешествия вышли утром седьмого дня. Стас о чем-то пошептался с хозяйкой, высохшей, прямой, как палка, старухой с гордой осанкой и жестким, властным взглядом, прожигающим собеседника из-под густых кустистых бровей. Та, тут же перепоручив нас дочери и зятю, умчалась в неизвестном направлении. Тихий, едва выпала минутка, когда мы остались одни, доложил, что Радомира уехала за вороном или его представителем. Когда вернется, не сказала, но просила обязательно ее дождаться. Ну а нам только и оставалось, что маяться от безделья и объедаться разносолами, которыми нас пичкали Фрея со своим угрюмым мужем и красавицей дочерью. Первое время Руслан не сводил с нас глаз, когда я или кто-то из моих людей заговаривали с девушкой, но, поняв, что на нее никто зариться не собирается, немного успокоился. А вообще, странное место для трактира, как по мне. За 3 дня, что мы здесь живем, посетителей почти не было. Оно и неудивительно, от тракта, связывающего кочки с княжеством, далеко, и ближайшая деревня в верстах в 5, если не больше. Зато, как мне пояснил Тихий, отсюда начинаются 2 контрабандных маршрута. Южный, вдоль границы Великой Степи в Эллинскую империю, и северный, через земли Великого княжества Новгородского в государство Рипского союза. Вот и стала понятна поспешность, с которой рванула на поиски Фроди хозяйка трактира. С приходом эллинов ее основной, и не совсем законный, бизнес пришел в упадок. Путь в империю теперь контролировали захватчики, а дорога через Великое княжество перерезана линией фронта. Нет, я, конечно, уверен, что какие-то тайные тропки у теневых купцов остались, но это даже не капля в море, по сравнению с былыми объемами товаропотока. Потому и стал ворон непримиримым борцом с оккупантами. Ровно по той же причине вольные в Абане горели желанием оказывать помощь коллегам из южного пограничья. Ведь теперь Мурман с Лапой стали, фактически, монополистами, замкнувшими на себя все каналы поставок трофеев из заброшенных земель. Да и старый кнут наверняка в деле. Там, где крутятся такие деньги, нет места дружбе. И меня эта ситуация целиком и полностью устраивает. Мне есть о чем поговорить с Фроди Сигурдовичем и есть что предложить местным ватажникам. Ожидание затянулось. Еще пару дней, и надо возвращаться. Нас заждались в лагере, да и безделье вымотало. Ардак с Шулуном уже все легенды Великой Степи друг другу пересказали по нескольку раз и обсудили на 100 рядов. Стас эротические журналы Дадыр зачитал, вернее засмотрел, а меня спасает только пианино. Интересно, откуда оно в этих диких местах, да еще в таком отличном состоянии. В памяти сами всплывали давно забытые мелодии, а пальцы, без участия мозга, порхали по клавишам. А может плюнуть на все и вернуться к музыке? Но нет, слишком много людей и судеб зависит от меня, да и аномалия манит своими тайнами. Ведь если профессор прав, есть шанс вернуться домой. Мизерный, но есть. Другие миры, возможно, станут доступными. И умирать для этого совсем не обязательно будет. К сожалению, это всего лишь пустые мечты. Мы непозволительно расслабились. Я сам приказал нукерам не выставлять наружные посты. Слишком нас мало, чтобы наладить нормальную караульную службу. Да и вряд ли кто-то появится в этой глухомане. Что тут делать отрядом карателей? Моя беспечность едва не привела к трагедии. Наемники появились неожиданно. Нагрянули, как снег на голову. Если бы не их самодовольство и уверенность в себе, все могло закончиться очень плохо. С 2 десятками бойцов мы вряд ли бы справились, но нас просто не посчитали достойными внимания противниками. В принципе, командира волков можно понять. По его мнению, опасность представляли только Ардак с Шулуном. Но их всего 2, да и кочевники в этих местах даже сейчас не редкие гости. Степь, по местным меркам, вот она, рукой подать. Эллины с великим ханом пока не воюют, и стараются лишний раз ханских нукеров не задирать. Аблаю достаточно прикрыть глаза на шалости своих только входящих в воинскую силу, юноши и весь контингент в пограничье окажется отрезанным от метрополии. Но делать это пока рано. Для начала, мне нужно стать для местных вольнолюбивых жителей не просто своим, а тем, кто возглавит их, поведет в бой против захватчиков. И лишь после этого настанет черед вступить в дело воинам степи. Так мы договорились с ханом, и эту договоренность еще раз подтвердил Ваба-Султан Бахтияр. Мне не очень хотелось связываться с наемниками, и не стал бы, если б не пленные и насилие по отношению к приютившим нас женщинам. Слишком много у волков бойцов, слишком рискованной выйдет схватка. Тем более заместитель командира отряда оказался довольно сильным одаренным. Я даже со сцены чувствовал, как бурлит мана в его источнике. Потому он и умер первым. Ну и еще потому, что посмел принять для себя имя моего лохматого друга. В пограничье был, есть и будет только один лютый. Смерть Долговязова стала сигналом для моих парней. В мгновение ока они разделались со стоящими рядом с ними солдатами удачи. Степняки уже поймали боевой раж, пришлось их немного притормозить. Сейчас важно спасти женщин и пленных, да и с оставшимися на улице караульными надо покончить как можно быстрее, пока они не разобрались, что происходит, и не перестреляли нас через окна, как куропаток. А здесь я справлюсь сам. Тем более столь неожиданное нападение полностью деморализовало противников. Не будь они расслаблены и пьяны, мы бы не справились с таким серьезным отрядом. Но за нас играла внезапности поднявшаяся среди лигурийцев паника. А самым сложным для меня было не нарваться на железку, которыми беспорядочно махали эти вояки, да оставить в живых несколько языков. Думаю, они многое могут мне поведать о положении дел в Кочках и его окрестностях. Я двигался легко, словно тень, используя оставшиеся целыми тяжелые столы и скамейки, чтобы разбить противников на более мелкие группы. Тело буквально пело, я чувствовал, как в крови плещется адреналин. Каждый мой удар был молниеносен и точен. Меня охватила самая настоящая эйфория от битвы. Губы сами растянулись в улыбке, а из горла раздался хриплый рев. Погруженный в дикую смертельную пляску, я не заметил, как лицо залила кровь, хлынувшая из перерезанной артерии, бросившегося на меня наемника. Этого пришлось убить, он был опасен. Зато остальные шарахнулись в стороны, как тараканы. Очнулся от охватившего меня кровавого экстаза, когда воевать оказалось ни с кем. Оставшиеся в живых забились по углам и смотрели в мою сторону белыми от ужаса глазами. В бывшем обеденном зале стоял тяжелый запах крови, смешавшийся с вонью от распоротых кишок. Где-то в груди тел, срываясь на визг, скулил раненый. «Да что же он так завывает?» — пробежал взглядом по скорчившимся на полу окровавленным телам. «Вот он, точно не жилец. Пришлось добить бедолагу». В наступившей тишине слышалось только сиплое дыхание выживших и грохот пульса в висках. «Ты!» Я ткнул пальцем в ближайшего наемника, и он тут же сжался, тоненько заскулив: «Спусти со своих друзей штаны до щиколоток, потом то же самое сделаешь сам, а вы руки за головы, быстро!» Поторопил я замешкавшегося, не совсем добровольного, помощника, и тот на карачках ринулся исполнять приказание. Остальные вояки безвольно подняли руки. «Волки!» — я презрительно цыкнул зубом. «Шавки, вы подзаборные, а не волки!» У барной стойки послышалось шебуршание. А вот и наш гостеприимный хозяин пришел в себя. Руслан поднялся с пола и стоял, покачиваясь и вцепившись скрюченными пальцами в столешницу. «Хозяин, ты нормально?» — поинтересовался я для приличия. «Бывало лучше», — попытался усмехнуться тот, но лицо исказило болезненная гримаса и мужчину вырвало прямо на красномордого, хлопавшего на меня злобными испуганными глазками и зажимавшего пробитое плечо. «Надо же, какой скользкий, не затоптали его в толчее, даже шкурку не подпортили, за исключением дырки от арбалетного болта. Ты что делаешь, скотина?» — заверещал этот идиот. «Да я тебя!» «Заткнись!» — зыркнул я на него, и красномордый затих, шлепая губами. «Что с женой и дочерью?» — спросил Руслан, вытирая рукавом с подбородка остатки рвоты. «Нормально все», — пожал я плечами. «Двигаться можешь?» «Смогу», — неуверенно буркнул тот. Но стоило ему отлипнуть от столешницы, как мужчину повело в сторону, и он едва не свалился. Пришлось подставлять горемычному плечо. «Великий, в трактир шагнул Шулун, там пленный, тебе посмотреть надо. Позови Тихого и свяжите этих», — я кивнул на бесштанных вояк. «Веревка есть?» — повернулся я к бармену. «Есть», — прошипел Руслан. «В сарае. Мне к моим надо». «Женщины в порядке?» — поинтересовался я у нукера. «Что с ними сделается?» — равнодушно пожал плечами степняк. «Там, это, старый хозяйка с ними». «Вот как?» — Радомира вернулась? «Интересно». «Подозрительно вовремя. Ладно, с ней потом разберусь, сейчас есть дела поважней. Захвати его с собой», — я показал взглядом на Руслана, — «пусть перевяжут и уложат куда-нибудь, что ли, и быстро обратно. А я пока с этим побеседую». От моего взгляда красномордый побледнел, но глаз не отвел. Смелый или глупый? Ждать, пока Шулун уведет бармена, не стал. Огляделся в поисках стула и скамьи, но ничего подходящего рядом не оказалось. Всю мебель мы разнесли во время короткого сражения. Пришлось присесть перед скрючившимся на полу командиром волков на корточки. В нос ударил отвратительный смрад рвоты и страха. «Итак, кто таков? Как здесь оказались? Какие еще отряды действуют в этом районе?» «Ты говоришь с бароном Луся Антона Бальби? Смерть. Я требую оказать мне и моим людям первую помощь, сдаться и проследовать с нами в Дарополис». Напоровшись на мой непонимающий взгляд, он поправился: «В каучке. И я обещаю похлопотать перед протоспофарием, чтобы вас казнили быстрой казнью. Все-таки глупый. Смотри-ка, к нам занесло не простого солдата удачи, а целого барона. И что ему не сиделось дома, а сколько опломба. Будто это не он передо мной валяется обгадившийся в вонючей луже, а я». Ухмыльнувшись, слегка придавил пленника ментально. «Боюсь, барон, ты совсем не в том положении, чтобы указывать мне, что делать. Поверь, я не собираюсь тебя никуда тащить, особенно в кочке. Здесь не империя и не Рибский союз, здесь пограничье. А ты со своими псами поднял руку на жену и дочь вольного охотника. Сеньор Бальби побледнел, его глаза, еще мгновение назад полные высокомерной наглости, забегали. Похоже, имперец начал осознавать свое незавидное положение. Ты не смеешь, я не дал ему договорить. Ты безмерно глуп, барон, произнес я, глядя на него сверху вниз. Ты действительно думал, что в этом суровом краю тебя будут боготворить и униженно исполнять твои прихоти. Здесь не Лигурия, здесь нет черни и смердов. В пограничье любой крестьянин завтра может взять оружие и уйти за добычей в заброшенные земли. Ты бывал в аномалии, барон, хочешь, свожу на экскурсию? Красномордый замотал головой. Тогда начнем сначала. Меня интересует, как вы здесь оказались и какие еще отряды действуют в этом районе. Бальби замялся, а у меня за спиной раздался низкий грудной женский голос. Людей они жгли, резвились, а других здесь нет. У них система, каждый отряд отвечает за свой сектор. Я обернулся и наткнулся на горящий ненавистью взгляд пожилой женщины. Вся левая сторона лица Радомиры заплыла, превратившись в один огромный синяк, покрытый кровавой коркой. На шее и запястьях, даже при плохом освещении, были видны следы от веревки. Так вот, значит, как тут оказалась хозяйка трактира, как жгли огнем, она болезненно скривилась, они калина вкус полили. Последовал воздушный удар, направленный мной, и один из лигурийцев изломанной куклой распластался на полу. Его товарищи испуганно начали отползать от трупа, в перекрученной руке которого блестела сталь ножа. Не хотел, значит, гаденыш, чтобы Радомира говорила. Дурак, я же все равно узнал бы об их художествах. Где Ардак с Шулуном? Нукеры твои, что ли? Да этих вяжут. Она кивнула на карателей, тех, что нас сторожили. Вас, ты же хотел человечка от ворона. Как вас взяли? Так в Калиновке и взяли. Пожала плечами Радомира и скривилась от боли. Почему не казнили со всеми? Они знали, кто мы. Женщина обожгла взглядом тело только что убитого мной наемника. Вон, баклуша и заложил. Так он не с ними, что ли? Предатель он. Крапивное семя. Трактирщица смачно плюнула на труп. Мы все гадали, кто Эллином доносит. А он вот, нашелся, выполз поганец. Она еще раз оглядела валяющиеся на полу трупы. Это ты их всех, что ли, боярин? Откуда про боярина узнала? Отвечать про убитых бандитов не посчитал нужным. Радомира усмехнулась. Стасик сказал, да и нукеры между собой гыгыкали по-своему. То, что она знает тюркский, я не сомневался. Жить на границе со степью, заниматься контрабандой и не знать язык своих соседей, партнеров и конкурентов невозможно. Ясно, я снова повернулся к красномордому. Ну и зачем ты мне нужен, барон? Выкуп. Я заплачу выкуп, залепетал лигуриец трясущимися губами. Великий, едва войдя в зал, с достоинством поклонились мне степняки. Тихий неуклюже попытался повторить поклон за ними, но вышло у него смешно и коряво. Этих связать, я показал рукой на угрюмо глядящих в пол наемников, этого тоже, ткнул пальцем в барона, и на улицу их, штаны только пусть натянут. На чем они приехали? Два грузовика и внедорожник, доложил Ардак, оставили у ворот. Вот и грузите их туда, махнул я рукой, а сам вышел на свежий воздух. Терпеть стоявшую в помещении вонь не было никакого желания. У сарая, служившего заодно и гаражом, Фрия с Беляной хлопотали вокруг лежащего на скамейке Руслана. Досталось мужику хорошо. Глаз заплыл, лицо перекосило. Судя по тому, что отстегнутые протезы валялись рядом, они тоже пострадали. Неподалеку, на подножке грузовика примостился связанный ворона. Видел я его вместе с Фроди. Кажется, Брониславом зовут. На зимнем камуфляже парня, в районе груди, расплылось огромное бурое пятно, волосы тоже слиплись от крови. Он приподнял голову и посмотрел на меня мутными глазами. И, правда, Рей, прошипел он через опухшие как оладьи губы, а мы думали провокация. Ты же ушел с дворянчиками. Я вернулся. Интересный ты человечек. Он закашлялся и, сморщившись, выплюнул на снег сгусток черной крови. По проклятым землям ходишь один, будто дома, пиндосов режешь, как курит. Боярин опять же таки, оказывается, а ведешь себя как наш, вольный. Коварежу, удивился я знакомому, но давно подзабытому слову. Пиндосов, пожал плечами мужчина, Эллинов так на севере Понтийского моря зовут. Не слыхал, что ли? Не слыхал, пожал я плечами. Этот мир кажется мне все более странным. Слова, имена, события, все это напоминало о моей прошлой жизни, но вместе с тем было совершенно иным, чужим. Словно когда-то два мироздания коснулись друг друга и разошлись. Но это всего лишь гипотеза, причем притянутая за уши. Вполне возможно, что имеет место обычное совпадение. Парень опять закашлялся, отхаркивая кровью. Отбегался я, похоже, равнодушно заметил он. Хрен ты угадал, зло прервал я его, сначала с вороном меня сведешь, а потом подыхай, если хочешь. Да как-то не очень хочется, скривился Бронислав. Видимо, эта гримаса должна была обозначать улыбку, только Хель спрашивать не будет. Кто бы ее спрашивал, буркнул я себе под нос, но вольный, похоже, услышал, взглянув на меня с удивлением. Но тут из трактира повалили пленные наемники, а следом вышли нукеры с Тихим. «Ардак», — позвал я старшего из них, — «давай пакуй этих в грузовик, сами давайте во второй, раненых и женщин во внедорожник. Стас, поведешь грузовик, Радомира на тебе внедорожник. Быстро только, трактир придется сжечь, деньги потом отдам». Я посмотрел в глаза пожилой женщине. Все-таки заведение начал строить еще ее муж. Может упереться. «Жги, что уж там», — обреченно махнула рукой она. «Не ты, так Эллины придут, сожгут». И столько боли и тоски было в ее взгляде, что даже у меня скрутило нутро. «Мы еще построим тебе такой же, лучше, обещаю». «Не доживу я», — усмехнулась Радомира, покачав головой. «Чувствую, скоро Хель позовет». «Сговорились, что ли?» Взъярился я. «Никого она не позовет. Разрушенный город знаешь? Старый город-то, кто ж его не знает? Дорога есть туда прямая? Дорога-то есть. Да баклуша не один такой. Наверняка имперцы о ней знают и кордон там поставили. Как поставили, так и уберут. Зло», сквозь зубы процедил я. «Карта есть, белка». Голосу старухи позавидовал бы любой старшина. «Карту тащи, бегом. Фрейка, курица, что раскудахталась вокруг своего Руслана. Он воин, сам очухается. Иди вещи собирай, уходим мы отсюда». «Да как же, мама», — испуганно округлила глаза женщина. «Цыц, кулема, уходим», — сказала. «А ты, че разлегся», — добавила она зятю, — «из тайги без ходулек своих выполз, а тут развалился, как боярин на перинах». Она зыркнула в меня. «Проверяет, буду ли на сословную разницу давить». Я лишь усмехнулся, покачав головой. Радомира раздраженно дернула плечом. «Бронька, забери у Стаськи стрелялку и пригляди за аспидами, раз ты ни на что не годный. А ты, ватаманша», — ожгла взглядом Тихого, — «помоги этим кулемам собраться, сами они до утра тут копаться будут». А Стас молодец, хоть скукожился, под грозным взглядом Карги, но распоряжение ее выполнять не побежал, сначала вопросительно взглянув на меня. «Помоги, Станислав», — кивнул я, и парень, сунув связанному ворона в руки арбалет, тут же исчез. Как раз в это время прибежала Беляна, притащив с собой свернутую в рулон карту. «Ну что я могу сказать, этой карте цены нет. Все окрестности кочек и прилегающие к ним земли аномалии, вплоть до моих пещер, подробно отображены и помечены понятными только хозяйке знаками. На схроны не смотри», — буркнула она, — «все одно пусто там, заброшены давно. То мужа моего карта». Я с усмешкой посмотрел на старую контрабандистку. «Заброшены, как же, может что-то и заброшено, а что-то ждет своего часа. Где дорога? Есть близкий путь до старого города. Во времена империи, там тракт был, а потом тайга его себе забрала, но проехать можно, только о нем многие знают. Значит и пиндосам известно. Наверняка, поставили они там заслон». Она провела корявым сухим пальцем с ухоженным ногтем по едва заметной на карте, тонкой, как волос, линии. «А здесь что?» Я показал на какую-то загогулину, расположившуюся в аккурат между трактиром и заброшенными землями. «Ты как, заноза, боярин?» — ворчливо прогнусила старуха. «Едома там тайная, вернее теперь не очень. Не гнуси, не нужны мне твои секреты, там ждать меня будете». «Воно как!» — недовольно прищурилась старуха. «А ты куды собрался? Дела у меня есть, в Калиновку хочу наведаться». «Воно как!» — повторила старуха, догадавшись по моему взгляду, брошенному на лигурийцев, какие у меня дела в сожженной деревне, и на ее лице расплылась жуткая, кровожадная усмешка. «Вместе поедем, Рагнар», — поименовала она меня на северный лад, — «такое веселье я не пропущу. Кто дорогу-то до Едомы показывать будет?» «Да Руся и покажет», — беззаботно махнула рукой Радомира, глядя на ковыляющего от трактира с каким-то узлом зятя. Мужчину заметно покачивало, а на бледно-зеленом лице блестела обильная испарина. «Ему бы отлежаться», — покачал я головой, понимая, что отлежаться бармену не получится. Слишком велик риск, что нагрянут коллеги лигурийских волков, и на нашей стороне уже не будет играть эффект внезапности. Там и отлежится, жестко отрезала старуха. Я пожал плечами. Там, так там. Глава 5. Еждать, пока семейство трактирщицы соберет барахло, не стал, без нас справиться. Проверил, как в кузове устроились пленные, мотнул головой Радомире, чтобы садилась в кабину, додвинулся в сторону Калиновки. Старуха сидела молча и, поджав тонкие бескровные губы, пялилась в окно, лишь на встретившихся развилках односложно указала, куда поворачивать. На место приехали, когда зимнее бордовое солнце коснулось кромки леса. Дорога петляла среди заросших густым кустарником холмов, поэтому село появилось внезапно. То, что осталось от села, большого и многолюдного, по местным меркам, как поведала мне позже трактирщица, до прихода наемников тут проживало больше 200 человек, а сейчас, едва выпрыгнула из кабины, в нос ударил тяжелый запах пожарища со сладковатым привкусом горелого мяса. Подтаявший от недавно бушующего здесь огня снег, уже успел замерзнуть, превратившись в ледяную корку с вмерзшей в нее угольной пылью. Торчащие среди дымящихся руин печные трубы, на фоне багряного неба смотрелись особенно зловеще. Хлопнула дверца и за спиной послышались неровные шаркающие шаги. «Где люди?» Я не узнал своего голоса. Там, махнула скрюченной рукой в сторону центра села Радомира. Ноги словно приросли к земле, но я заставил себя пойти, куда показывала трактирщица. Первый труп увидел буквально через пару десятков метров. Женщина. Она лежала в огороженном забором дворике, подогнув под себя руки и ноги, словно упала и хотела подняться, чтобы убежать и не смогла. Как ни странно, забор почти не пострадал от огня, лишь кое-где виднелись подпалины. Чего не скажешь об убитой. Одна сторона тела, повернутая к сгоревшему дому, обуглилась почти полностью. Вторая превратилась в бурую корку, сочащуюся сукровицей. Что-то смутило меня в погибшей, и я подошел ближе. Челюсти непроизвольно сжались, зубы заскрипели, кроша эмаль. Мать до последнего пыталась спасти свое дитя, закрывая собой. Она силилась уползти от огня, вытащив ребенка. Уйти женщина не могла, ей просто и незатейливо отрубили ноги ниже колен. Девочку пламя практически не затронуло, она просто задохнулась от дыма. Чем дальше я двигался к центру деревни, тем больше страшных находок попадалось на моем пути. Старик с проломленной головой, молодая девушка с бесстыдно раскинутыми ногами и вспоротым животом, мужчина, буквально истыканный болтами и порубленный на куски. Рядом с трупом валялся обычный плотницкий топор. Мастеровой посмел оказать нелюдям сопротивление, за что каратели поглумились даже над мертвым телом. Судя по обгоревшим прилавкам, до трагедии здание сельской управы примыкало к рыночной площади. Еще недавно здесь по праздникам проводились ярмарки. Главы семейств с домочадцами, наряженные по такому весомому поводу в свою лучшую одежду, степенно прохаживались вдоль торговых рядов. В толпе шныряла любопытная детвора. Сейчас же легкий вечерний ветерок раскачивал труп старика, повешенный на перекладине рыночных ворот, догнал по земле воняющий жареным мясом дымок. И это сделали люди. Они себя так называют. А потом поехали в трактир пить вино, слушать музыку и веселиться. И никого из них не смутил запашок горелого человеческого мяса, исходящий от одежды. Никому не привиделись в пьяном угаре обугленные детские тела или раскачивающийся на ветру труп повешенного ими старика. Буслай, староста, подошла следом за мной Радомира. Добрый охотник когда-то был, с Любомиром моим в атаге ходил, пока с хозяином не повстречался. С медведем, пояснила она, поймав мой взгляд. Поломал тот его сильно, вот и осел Буслай в Калиновке старостой. Жинка-то его года 3 назад померла, а сыны к ворону ушли. Ну, а люди там... Она повела подбородком на дымящиеся бревна управы. Все. Как так получилось? Почему никто не сопротивлялся? Кому тут воевать? Старух дернула щекой. Мужики-то с парнями молодыми по лесам разошлись. Здесь старики, да бабы с детьми остались. Из воинов, вон, только Бронька с Якушей были. Да и те, со мной пришли. И я еще. Я удивленно посмотрел на старуху. Она в ответ невесело усмехнулась. «Что смотришь? Думаешь, я всегда такой старой развалиной была? Я с мужем-то своим, Любомиром, поушкуйничала. До Видычева града ходили по Дунаву, богатую добычу брали, ее взгляд вспыхнул, молодым задором, с долей построили трактир, когда не праздная фрейкой стала, а потом Любомир в проклятых землях сгинул, за камень гору пошел, отговаривала я его, не послушался, упрямый был, Поругались мы тогда сильно, у ее губ прорезались скорбные складки, а когда не вернулся, я от переживаний раньше времени разродилась, да источник тогда же выгорел. Яж волховица была сильная, огненная, могиня, как сейчас на эллинский лад говорить стали. Да, не перестает меня удивлять эта женщина. Молчала-молчала и тут на тебе. Видимо, и ее проняло от увиденного. Словно в подтверждение моих мыслей она продолжила. Ты знаешь, Рагнар, мы тоже человеколюбцами не были, кровь лили, как водицу, и свою, и чужую. Да и потом, она дернула щекой, но чтобы вот так, Радомира кивнула на тлеющие руины управы, где в надвигающихся сумерках, среди тускло мерцающих угольков можно было разглядеть обгорелые кости и почти целые, но поджаренные тела. Плечи женщины дернулись и опустились, сложились, как крылья птицы. Радомира в одно мгновение превратилась в слабую немощную старуху. Повинуясь сиюминутному порыву, я шагнул к ней и обнял за плечи. Женщина вздрогнула, словно очнулась от наваждения, резко сбросила мою руку и ожгла меня злым взглядом. Здесь снова стояла гордая воительница, от одного имени которой когда-то в страхе трепетали имперцы и рэбы. «Надо буслое снять», — проскрипела она. «Надо», — я шагнул к виселице, вытаскивая нож. Из Калиновки мы уезжали на рассвете, справив по убитым добрую кровавую тризну. Позади оставались корчащиеся на затупленных колах и воющие от боли и предсмертного ужаса чудовища, по ошибке мироздания носящих облик людей. Я рассадил их так, чтобы они до последнего вздоха, до самой смерти могли видеть дело рук своих, а придет она к лигурийцам не скоро, мне это пообещала лично Хель, и не спасут проклятых их боги, потому что нет дороги чужим богам в это место. Здесь еще долго будет властвовать одна лишь смерть. Присутствие богини ничуть не смутило старую ушкуйницу. Мне даже показалось, что они знакомы. Хотя, а чем я? Конечно, знакомы. Прожить такую жизнь, как у Радомира, и ни разу не повидаться со смертью просто невозможно. Женщина со спокойным удовлетворением смотрела на корчившиеся тела, совершенно не обращая на жуткий вой сходящих с ума от боли нелюдей. Ее взгляд задержался на красномордом. Барона зря казнил. Бальбесильный род, герцогский. Мстить будут. Можно было большой выкуп взять с лигурийцев. Я бы договорилась. Меня даже не удивило, что трактирщица из дикого пограничья может договориться с имперским герцогским родом. То, что Радомира не так проста, как казалось сначала, я уже понял. С ними, я в удивлении вскинул бровь. Почему нет? Пожала плечами старуха. Молодой ты, резкий, я непроизвольно усмехнулся. Знала бы ты, сколько мне лет. Женщина поняла мою усмешку по-своему. Вот о том я и говорю. Кем воевать будешь? Степняками своими? Загонит вас в проклятый лес за камень-гору, там и передохнете. А так, на эти деньги наемников можно было бы нанять. Что ж, не наняли, старая. Ни ты, ни ворон, договориться надеялись, скривилась Радомира. Договорились? Зло выплюнул я, кивнув на пепелище. Женщина нахмурилась и поджала бледные губы. Мне эти земли великий князь пожаловал, и я их буду защищать, пока живой, и людей на земле этой защищать буду, а не договариваться с их убийцами. Нет у Ингвара власти над пограничьем, упрямо буркнула старуха, чтобы землю здесь раздаривать. А у кого есть? У вас, или у них? Я кивнул на наемников, а может у Кнуда, или Нормана с Лапой, так они давно не охотники, не ушкуйники, а барыги, как и ты, старая. Радомира вскинулась, но щадить я ее не стал. Потерпит, у нее характера и здоровья и не на такое хватит. Сталь, а не баба. Где они все были, когда лигурийцы Калиновку жгли? Зло выдохнул я, в оба деньги считали. Хочешь, чтобы я поверил, что нет у вас тропок тайных в княжество? Есть, и не одна. Тогда почему не везут вам оружие? Почему в атаге братьев ушкуйников, охотников вольных на помощь не пришли? Ждут, когда великий князь за них все сделает, или тоже с имперцами договариваться хотят, а может уже договорились? Молчишь, вот и молчи, и никогда больше мне такое не предлагай. Я кровью своих людей не торгую. Старуха стояла, задрав подбородок к небу, и злобно давила меня взглядом, а мне было плевать, пусть давит, мне от ее высверков ни жарко, ни холодно. Ехать пора, бросил я и, не дожидаясь Радомиру, пошел к машине. Тогда-то и услышал. «Прости, Ярл», я обернулся. Радомира стояла так же прямо и несокрушимо, как старая одинокая сосна, прочно цепляющаяся корнями за утес. Она не сдалась, не покорилась, она просто признала мою правоту. «И ты прости меня, Радомира», я дернул уголками губ, обозначив улыбку. «Пойдем, ехать пора». С того времени мы не разговаривали, не считать же короткие реплики, указывающие, куда свернуть, беседой. У каждого из нас было над чем подумать и что решить для себя. И я очень надеялся, что ватаманша контрабандистов сделает нужный выбор. Первый шаг она уже сделала, назвав меня Ирлом. До схрона оказалось не так уж и близко. Пришлось вернуться к трактиру и проехать верст 5 в сторону города. Радомира даже голову не повернула к бывшему дому, который она начала обустраивать вместе со своим погибшим мужем, где провела большую часть своей жизни, родила дочь, нянчилась с внучкой, и которой за одну ночь превратилась в пепел. Она молча смотрела в окно на проносящиеся мимо сугробы, только нервно теребящие край полушубка узловатые пальцы с грубыми потрескавшимися ногтями выдавали, что творится на сердце у женщины. Хотелось что-то сказать, утешить, но этим я бы сделал только хуже. Зря, очень зря Эллины решили устроить эти карательные рейды. Пока с ними воевали только вольные охотники, да и то, лишь те, кто ходил под вороном. А попытайся захватчики договориться с главами в атак, а не давить их силой, и тех бы не было. А вот после подобных кровавых рейдов разговаривать стало ни с кем. Благодаря безумной жестокости оккупационных властей, очень скоро поднимется все пограничья. И, как бы цинично это ни звучало, такое положение вещей мне только на руку. До кочек оставалось верст 15, когда контрабандистка скомандовала свернуть на едва заметный зимник. Судя по не сильно наезженной колее, пользовались им редко. Лесная дорога петляла между деревьями, углубляясь все дальше в тайгу. Глаза слипались, сказывалась бессонная ночь и предваряющая ее насыщенный событиями день. А вот по Радомире и не скажешь, что она устала. Кремень, а не человек, не горни, ярл, проронила ватаманша и, прищурившись, стала вглядываться в лесную окраину. «Стой, здесь!» — скомандовала она, и первой шустро, по-молодому выпрыгнула из кабины. Не обращая внимания на глубокий по колено снег, она пробралась к поваленной, легшей вдоль зимника березе. «Ну что стоишь, помогай!» — скомандовала она и потянула ствол на себя. Пришлось тоже лезть в сугроб и помогать оттаскивать здоровенную лисину в сторону. Кстати, усилий больших не понадобилось, бревно двигалось словно на шарнирах. «Нам туда», — Радомира показала рукой на образовавшийся просвет. Я с сомнением посмотрел на глубокий снег. «Застрянем». «Не боись», — усмехнулась старуха, — «как по маслу покатимся». И точно, стоило миновать наметенный на обочину зимника сугроб, дальше оказалась вполне приличная дорога, лишь слегка припорошенная снегом. А еще метров через 100 появились следы грузовика, внедорожника и снегоходов. Значит, до тайного поворота наши добрались без проблем, ну а дальше их в принципе быть не могло. Не полезут эллины в тайгу, что им там делать? Еще пару часов пришлось поработать лопатами, вытащенными Радомира из тайника, устроенного под корнями старого кедра и еловыми ветками, заметая следы. Морозец и физический труд немного разогнали сон, а вскоре мы и вовсе добрались до лесного схрона. Любит комфорт господа контрабандисты. В лесу, на фоне густого, векового леса, заимка выглядела как оазис спокойствия. После сожженной калиновки и суровой заснеженной тайги, здесь царила теплая, уютная атмосфера. Аккуратненькие деревянные постройки, окутанные дымом из трубы, казались сказочным мирком, спрятанным добрым волшебником от крови и невзгод жестокого внешнего мира. Солнечный свет, пробиваясь сквозь кроны деревьев, создавал волшебную игру света и тени, освещая каждый уголок уютного дворика. Добротный сруб пятистенок, банька, капитальный просторный сарай, забитый какими-то тюками. Радомира с хмурым видом подошла к сараю, где хранились запасы. По-хозяйски огляделась, бросив недовольный взгляд в мою сторону, и направилась в дом. Лезть с расспросами, что в тюках не стал, буду уважать чужие тайны, до поры до времени. А стану полноправным хозяином этих мест, доберусь и до контрабандистов. Изводить под корень такое нужное и полезное дело смысла нет, а вот взять под контроль необходимо. Как бы ни давала о себе знать усталость, первое, что я сделал, это пошел в баню, смыть грязь, пот и кровь. Благо тихие со степняками растопили ее еще ночью, сразу по прибытию на заимку, и остыть она не успела. Хорошо, как заново родился. Надо поставить такую же у себя в пещерах, пока обходились по походному палаткой, но капитальная баня обязательно нужна. Тем более, отряд мой стремительно разрастается. Только вот мне нужны воины, а я собираю коллег, женщин и стариков. И ведь не бросишь их здесь. Это стало бы самым хреновым решением, если я планирую стать хозяином здешних мест. Руслану срочно нужен лекарь, Сотрясение оказалось тяжелым, и мужчина лежал пластом с дикой головной болью и периодической рвотой. Он пытался храбриться, не показывая, как ему плохо, пока не упал без чувств, растапливая в доме печь. О потере сознания при сотрясениях – плохой признак, да и Брониславу лучше не становилось. Будет работы нашему баронету, как в лагерь вернемся. Распаренному мне еще хватило сил затолкать в себя, не чувствуя вкуса, кашу с салом и доползти до лавки, опоясывающей по периметру всю горницу. Едва голова коснулась набитого пахучей соломой тюфика, я провалился в сон. Очнулся от того, что меня трясет за плечо Ардак. «Великий, вставай, ты приказал разбудить после полудня». «Надоели со своим великим», — раздраженно буркнул я, выдираясь из сладких объятий сна, боярином Завите или Ирлом, как Радомира, а еще лучше Рагнаром. Мне неожиданно понравилось, как меня величают на северный манер, да и воевать с эллинами и прозываться по-гречески неправильно. Не пойдут за Федором местные. Христианства на Мидгарде не было, и нет, чтобы библейские имена расползлись по всему свету. Поэтому мое имя здесь будет ассоциироваться только с Эллинской империей и никак иначе. А эллины – враги. И после того, что они решили учинить в пограничье, враги смертельные и непримиримые. «Как скажешь, великий», — склонился Ардак. «Доклад», — скомандовал я, умываясь ледяной водой из рукомойника, подвешенного у самого входа. «Без происшествий, к выходу готовы». Дверь в горницу открылась и вошла старая ватаманша. Проснулся, она оглядела меня из-под бровей. «Хорошо, выдвигаться пора, до темноты надо сухой лог миновать». «Добро, через полчаса выходим». «Руслану не лучше?» «Нет», — старуха дернула щекой, «как получилось». Не мог Руся подставиться так легко. «Женщины», — пожал я плечами. Фрейка с Белкой всегда его слабым местом были, то ли одобряя, то ли осуждая, пробурчала старуха. «Куда едем-то хоть? Зачем тебе в заброшенные земли? А то давай тут останемся, отсидимся, пока уляжется суета. Лекаря я найду, есть к кому обратиться. Сама же знаешь, что не уляжется», — пожал я плечами, «да и лекарь твой сейчас неизвестно где. Может, дома... А может, давно у эллинов в тюрьме тебя дожидается?» К моему удивлению, Радомира возражать не стала. «Может и так», — кивнула она нехотя. «Так куда ты нас тащишь? Я вас не тащу, можете здесь оставаться», — пожал я плечами. «К пещерам идем, за старым городом. Знаешь, знаю, лагерь там у меня, и лекарь. А к чему такая спешка? Есть причины», — вдаваться в подробности, что скоро должен прилететь сокол не стал. «Я еще недостаточно хорошо знаю Радомиру, чтобы доверять ей больше необходимого, и она это поняла. Ладно, поверю тебе, Ярл, тем более за тебя словечко замолвили. Ворон, что ли?» И он, загадочно усмехнулась трактирщица. «Интересно, кто еще за меня тут мог поручиться? Или у старой есть связь с княжеством? С другой стороны, а почему ее не должно быть при таком-то роде занятий? Думаю, у этой старухи тайн не меньше, чем у Ингвара с князем Лобановым, а то и побольше будет». Глава 6. Выехали, когда солнце почти скрылось за кромкой леса. Сухой лог, заросший колючим непролазным кустарником овраг с крутыми склонами, миновали уже в сумерках. Потому и нужно было проехать это место засветло, что дорога здесь была сложная, узкая, круто ныряющая вниз и петляющая в густых зарослях. Не уследишь за поворотом и закувыркаешься с отвесной кручи. Ничего, справились. Правда, забраться наверх грузовичку удалось только с помощью троса. Не хотел он подниматься по скользкому склону. За логом сделали остановку. Скоро граница с аномалией. Где-то здесь должны стоять заслоны эллинов. Нужна разведка. Идти решил с нукерами. Неожиданно к нам присоединилась Радомира. В валенках, штанах из беленого войлока, безразмерном белом овчинном полушубке ниже колена и таком же белом малахае она походила на сугроб на ножках. За спиной женщины болтался добротный охотничий лук и колчан со стрелами. «Ты куда собралась, старая?» – удивился я. «С вами пойду». «Зачем?» «Тропку тайную знаю. Проведу. А то попретесь по дороге, точно нарветесь на кого-нибудь. Да и в лесу подмогну, если что. Эти-то», – она кивнула на степняков, – «воины справные, но к тайге не привыкшие. Ходит громко, видит плохо. Проводник нам не помешает». Я действительно собирался идти вдоль дороги. Другого выхода не было. Места эти я не знал, а заплутать в ночном лесу проще простого. Но вот тащить с собой пожилую женщину не хотелось совершенно. «А ты не смотри на мои годы, Ярл», — она усмехнулась, — «я еще вас, молодых, переживу», и она задорно сверкнула глазами. После казни наемников, В нее словно кто-то вдохнул вторую молодость. Или она такая и была, я же впервые увидел ее толком только вчера. Интересно, чья она волхва была, какой богине посвящена, или богу, поинтересоваться что ли? Хотя, зачем, неважно это, посчитает нужным, сама расскажет. И вообще, как по мне, чем меньше высшие сущности влияют на жизнь людей, тем лучше. В идеале, не было бы всех этих Зевсов, Одинов, Хель, Маран, жив и лад и чудесно было бы. Хочешь, я пожал плечами, отстанешь, ждать не будем. За Радомиру переживал зря. Женщина шла бодро, дыхание было ровное, а движения плавные и выверенные, как у дикой кошки. При этом шума она практически не издавала, неодобрительно поглядывая на моих нукеров, которые то и дело цеплялись за ветки, провоцируя целые лавины снега, падающего нам на головы с деревьев. Ближе к ночи похолодало, мороз кусал щеки и обжигал легкие. Еловые лапы в темноте напоминали скрюченные когтистые гробарки лешего, так и норовящего уцепиться за одежду. Из-за камы, со стороны аномалии, послышался далекий волчий вой. Почему-то подумалось, что эта стая лютого вышла на ночную охоту. «Где сейчас мой лохматый друг? Все ли у него хорошо?» Прерывая мои мысли, оглушительно заорала ночная птица. «Шайтан!» — буркнул себе под нос Шулун. Тихо, едва слышно шикнула на него Радомира. «Подходим. Где-то тут они должны стоять. Самое удобное место. Там Кама, а правее старая имперская дорога. За камень гору когда-то вела. Оставайтесь здесь», — скомандовал я. «Гляну, что там. Ярл, я с тобой. Вот же неугомонная бабка». «Нет», — шикнул я на нее. «Ждите», — и нырнул в заросли. Шел тихо и аккуратно. Предательски поскрипывал на морозе снег. Каждый шаг приходилось делать с особой осторожностью, прислушиваясь к окружающей обстановке. Спустя полчаса такой мучительной ходьбы почувствовал запах дыма, и практически тут же увидел пробивающийся сквозь заросли свет. Дальше уже не шел, а, аккуратно разгребая снег перед собой, полз на брюхе. И не зря. Помимо стоящего на дороге блокпоста с капитальной избушкой для отдыхающей смены, сколоченная из бревен, обнаружил три секрета, замаскированных на деревьях. Предположим, на лабазах сидят по двое, в заслоне насчитал четверых, скорее всего, есть еще парочка, итого 12 человек, и две смены отдыхающих, еще 24, и командир с замом, 38 бойцов, почти 40, многовато, но, судя по размеру избы, где-то так и есть, хотя, еще водитель, только сейчас заметил притаившийся в тени от стены грузовик, одним больше, одним меньше, при таком количестве противников это уже несущественно, но учитывать надо. Сколько ни вглядывался в ночные заросли, больше тайных укрытий не заметил, а вдруг пропустил, будет очень неприятно. Языка бы взять, да допросить его ментально, чтобы не шуметь, рискованно. Нет, не буду заморачиваться. Сейчас оставаться незаметными для нас самое главное. Обнадеживает, что противник не может манипулировать маной и будет полагаться только на арбалеты, ну и артефакты, если они у них есть. Что вряд ли, ведь даже магострелы в этих местах со временем перестают работать. Кстати, надо будет подумать над пневматикой. Чистая механика, а возможностей гораздо больше, чем у арбалетов. Но это потом. А сейчас на нашей стороне фактор внезапности и мои магические способности, которым хаос не помеха. Значит, первым делом тихонько снимаем секреты, потом принимаемся за дежурную смену. Удастся сделать все тихо, хорошо. Не удастся, магией бью по избушке, а там по ситуации. Не хотелось бы, чтоб эллины успели рассредоточиться по лесу. Численное преимущество на их стороне, задавит массой, будь я хоть боевой архимаг, выбьют нукеров с Радомирой, а потом и до меня доберутся. Отполз назад по своим следам, стараясь ничем себя не выдать. Дождался, когда глаза снова привыкнут к темноте, и двинулся обратно. Нукеры привалились спинами к соснам, слившись со стволами и вслушиваясь в ночные шорохи. Только белки глаз блестят в темноте на сосредоточенных лицах. Радомира, казалось, и вовсе не чувствовала волнения. Сидела, поджав под себя ноги, опустив голову на грудь, скрытую меховым воротником. Дремала, что ли? Ардак, негромко обозначился я, чтобы, не дай боги, бдительные нукеры не подстрелили меня. Да, ярл, степняк замер, вглядываясь в ночную тьму. Зашевелилась и старуха, выглянув из своего необъятного полушубка. «Значит так, блокпост есть, капитальный, встали надолго, предположительно 40 человек, здесь изба с отдыхающими сменами, я чертил на снегу расположение строения и секретов, Здесь и здесь на деревьях скрытые посты. Возможно, есть еще, но я не заметил. Надо было мне идти, проворчала старуха. В следующий раз пойдешь, спорить с ней не стал. На лабазах, думаю, по два человека. По одному, опять вмешалась Радомира. Сильно жирно столько людей здесь держать. Кормежка, топливо, смена. Таких постов у эллинов не один. Я думал так же, скорее всего, и в избе не две смены, а одна. Но предпочитаю исходить из самого пессимистичного прогноза. Тем более, когда у противника, в любом случае, огромный перевес в численности. Радомира, еще слово и пойдешь обратно. Или ты подчиняешься приказам, или мы с вами расстаемся. Все. Мне ни в бою, ни в лагере бардак не нужен. Женщина раздраженно засопела, но выдавила. Я поняла, Ярл. Больше не повторится. Хорошо, дальше мусолить тему не стал. В первую очередь снимаем секреты. Шулун, твой ближний. Ардак, возьмешь дальний. На мне тот, что у блокпоста. Радомира, ты страхуешь. Потом на вас дежурная смена, а я займусь отдыхающими. Главное, не дать эллинам расползтись по лесу. Это может стать проблемой. Вопросы есть? Нет, Ярл, отозвались нукеры. Радомира, нет, шепот старухи был полон недовольства. Надо приглядывать за ней. Я потому еще и взял на себя центральный секрет, что с точки атаки можно будет присмотреть за всеми тремя моими бойцами. Все-таки первое наше совместное серьезное дело. Бой в трактире я не считаю. Там была импровизация. Тогда двинулись. И тихо. Зашипел я, переходя на мат, когда Шулун в очередной раз обрушил на нас охапку снега. Двигались вдоль опушки, обходя стороной просматриваемую с блокпоста зону. Под ногами поскрипывал снег, грозя выдать наше присутствие. Поэтому частенько приходилось останавливаться и замирать, изображая из себя снежные кочки. От напряжения, несмотря на усиливающийся мороз, по лицу и спине ручьем катился горячий пот. Упрощало нашу задачу то, что эллины, по всей видимости, стояли здесь довольно давно и от безделья расслабились. Службу они несли на отвяжись, переговариваясь на посту и гремя ложками по котелкам. Да еще и костер разожги под навесом, грелись вояки. Так что наибольшую опасность для нас представляли секреты. Потихоньку расползлись по местам. Радомира, с наложенной на тетиву стрелой, осталась на опушке. Я приглядывал за ней краем глаза. Предать она нас не предаст. После казни наемников в Калиновке к эллинам ей дороги нет. А вот проявить ненужную самостоятельность старая ватаманша способна. Не привыкла она подчиняться. Тяжело ей это дается. Первый секрет сняли без проблем. Двое эллинов спали, не подозревая о приближении беды. Шулун ящерицей скользнул по веревочной лестнице наверх и, спустя мгновение, с той стороны закричала сова. Значит, у парня все получилось, враги мертвы. Тут же от дальнего поста раздались два глухих удара и тихий вскрик, переходящий в поскуливание. Еще один стук и все затихло. Ардаку пришлось стрелять сквозь доски настила, вот и случилась осечка. Я бросил быстрый взгляд в сторону блокпоста. Дежурная смена продолжала беспечно переговариваться, похохатывая. И голоса какие-то странные, пьют они там что ли? Хей, с моего лабаза свесилась тень, демоны. Все-таки не вышло сделать все тихо. Этого-то я сниму. А где его напарник? Раздумывать некогда. Болт вошел точно в голову вражескому воину. Обмякнув, он тряпкой повис на перилах. В то же мгновение раздался булькающий хрип, и к моим ногам со стрелой в горле упало тело его напарника. А вот и Радомира внесла свою лепту в наше общее дело. Сняв часовых, мы получили несколько драгоценных минут. Необходимо было использовать их по максимуму, пока эллины не спохватились и не подняли тревогу. Дождался, когда приблизится нукер и ватаманша. «Спасибо», — поблагодарил я женщину за своевременную помощь. На ее лице мелькнула и пропала улыбка. «Ардак», — прошептал я, — «ты зайдешь слева, Шулун справа. Действуем бесшумно, необходимо как можно больше врагов уничтожить до того, как они поднимут тревогу. Поняли?» «Да, Ярл». «Радомира, пригляди за избой, не дай им оттуда выскочить, если что-то пойдет не так». «Не переживай, Ярл», кровожадно усмехнулась она, «не выскочит», и неожиданно весело добавила, «давненько я так не развлекалась, а бабуля-то, оказывается, адреналиновая наркоманка. Впрочем, чего еще ждать от ушкуйницы и контрабандистки? Действуем». Снег приятно поскрипывал под ногами, морозный воздух обжигал легкие, а сердце стучало в груди кузнечным молотом. Мы лесными призраками крались к блокпосту. Судя по голосам, доносившимся из-под навеса, эллины продолжали веселиться, не ведая о приближающейся смерти. Кивнув друг другу, мы разошлись в стороны, окружая ничего не подозревающих врагов. Я приблизился к блокпосту и залег за грудой бревен, готовясь к атаке. В этот момент один из воинов встал и, шатаясь, направился в сторону деревьев, за которыми залег ардак, очевидно, для того, чтобы справить малую нужду. Эллин расстегнул штаны и, оперевшись рукой на ствол сосны, собрался делать свои дела, когда из темноты на него неслышной тенью выпрыгнул ардак. Раздался негромкий вскрик, переходящий в булькающий хрип, который тут же оборвался. Эта смерть послужила нам сигналом. В тот же миг я выскочил из своего укрытия. Два быстрых выстрела, и двое эллинов упали замертво, даже не успев понять, что произошло. Шулун к тому времени уже расправился со своей парой воинов, сидевших у костра. Парень действовал молниеносно, как истинный степной хищник, выстрелы из арбалетов, и вот его клинок уже сверкает в отблесках пламени, оставляя за собой кровавые разводы. А спустя мгновение к нему присоединились и мы с ардаком. Резать пьяных, практически не сопротивляющихся бедолаг, не доставляло никакого удовольствия. Но если дать им опомниться, они станут опасны, смертельно опасны. Поэтому мы просто делали свою работу. К сожалению, провести атаку абсолютно бесшумно не удалось. Шум битвы всполошил отдыхающих, а тут еще и один из подраненных успел закричать, прежде чем его добили. Дверь избы распахнулась, и на улицу попытался кто-то выскочить, но тут же рухнул, пронзенный стрелой. Зазвенело разбитое стекло, и в опорное бревно рядом с моей головой воткнулось сразу два болта. Пришлось в невероятно прыжке перекатом уходить в сторону. В полете успел глянуть на ход боя. Ардак с Шулуном тут закончит. А мне надо заняться теми, что всполошились в избе. Двери держит Радомира. Но обороняющиеся сейчас полезут через окна. А учитывая, сколько их там, нам придется несладко. Стремительным рывком я перебросил себя к стене избушки и шарахнул в разбитое окно магией. Уши резанул жуткий вой сгорающих заживо людей. Из окна выпрыгнул объятый пламенем воин и закружился, махая руками, пока не рухнул в снег. За ним следом выскочил еще один и тут же затих. Третий покинуть горящее здание уже не смог, скорчившись в предсмертной агонии в оконном проеме. А спустя несколько минут все закончилось. Слышался только гул рвущегося к небу огня. Пламя практически сразу перекинулось на припаркованный к избе грузовик. Эх, а я хотел его затрофить. Степняки сновали между трупов, сноровисто обшаривая убитых, для страховки предварительно резанув им по горлу. Не отставало от кочевников и Радомира. В горячке боя я не заметил, а между тем, выбежавших через дверь было пятеро. Именно их сейчас и мародерила старая ватаманша. Не сумев стянуть с трупа кольцо, она спокойно вытащила из-за пояса тесак и отрубила палец, который, стянув и спрятав в карман цацку, просто выбросила в снег. «Заканчивайте тут, и уходим. Зарево на полнеба. Надо уезжать, пока сюда не прислали проверяющих. Раньше утра не приедут, побоятся», — радостно оскалилась Радомира. «Ты мне так же уверенно говорила, что в лабазах сидят одиночки». Я устало махнул рукой, не желая спорить. «Трофей, святое, просто не возитесь. Утром я хочу быть дома. Надо же, пещеры я считаю своим домом. А вот особняк в обоим так и не стал. Мне, вдруг, нестерпимо захотелось оказаться в своем убежище, выпить кофе с коньяком, завалиться на диван в гостиной и отрешиться от мира с интересной и глупой книжкой. Про любовь, точно, именно про любовь, дамский романчик, чтобы никто никого не убивал, чтобы не надо было думать. Хотя, в любовных романах убивают не меньше, чем в боевиках, а то и больше. Барышням тоже хочется пощекотать себе нервы. Значит, буду читать учебник по темпоральной физике. Вполне себе достойное чтиво, мирное и успокаивающее. Ярл, ярл. Рагнар Тычева застыл, вот же ведьма неугомонная. Задумался, задумался. Напугал, злый день. Стоит, улыбается, словно старых знакомых увидал. Она кивнула на трупы, Иль, правда, с Лакопинами чего не поделил. Причем тут Лакопины? Я удивленно уставился на старуху. Так их же гвардейцы. А это Мишка Лакопин. Она пнула труп с отрубленным пальцем. Я думала... Ты знаешь, вон же грифон с галерой, их эмблема, герб, поправил я ее. Акстись, какой герб? Она с неподдельным изумлением уставилась на меня, откуда он у купчишек? Дворянство-то купленное у них, дед нынешнего великого князя жаловал. Такой же барышник, как и эти, в бабку свою пошел, принцессу Эллинскую. Откуда ты все это знаешь, трактирщица? Я с подозрением посмотрел на Радомиру. Непроста спутница наша, ой, непроста. Как луковица, Снимаешь с нее одну шкурку, под ней вторая, третья. И сколько их, только она сама, да боги ведают. Было бы что знать-то, усмехнулась ведьма. Ладброки вот они, на виду все, князья великие. А этих она махнула рукой на трупы, голос ее при этом сочился презрением. Я еще до Любомира Пайтелю гоняла. Когда-нибудь ты мне все про себя расскажешь, старая, не рассчитывая на ответ. Я развернулся и пошел по нашим следам туда, где мы оставили Тихого с женщинами и Русланом. Когда-нибудь, может быть, расскажу, услышал я вслед тихий шелест голоса Радомиры. Никифору хотелось напиться. Нет, не так, ему хотелось нарезаться, налокаться, нахлестаться до изумления, до полного забытья, до смерти. Чтобы никогда больше не видеть этот опостылевший снег, не чувствовать в спину ненавидящие взгляды местных варваров. А главное, стереть, вырвать из памяти искаженное мукой лицо с неестественно выпученными глазами добродушного увольня и весельчака Лу, единственного человека в этой проклятой дыре, с кем можно было скоротать вечерок за бутылочкой хорошего вина. Сначала полностью выбитая застава на границе с проклятыми землями. Но там стояли федераты и, их не жалко, сами проспали нападение. А потом эта жестокая бесчеловечная казнь барона Бальби и его людей. Никифор не хотел признаваться даже самому себе, но ему было страшно, до одури, до тошноты, до мерзкого холодного пота, стекающего по спине. А как хорошо было в родной Фессали. Зеленые виноградники, теплое море, горячие женщины. Не то что здесь, где от мороза у солдат чернеют пальцы рук и ног, а из леса в любой момент может прилететь болт или стрела. И толкнул же его Пафос в объятия прекрасной Юлии, дочери экзарха Феофана Петра Лифа, главы сильнейшего и знатнейшего рода всей Фессалии и Южной Македонии. Поговаривают, что Петра Лифа имеют права на императорскую корону, но об этом даже думать смертельно опасно. Власть багринародного императора Никифора прочна и благословенна богами, но пусть демоны разорвут спартакидов с евпаторами за то, что втянули императора в эту северную авантюру. Мало проблем было у империи на юге, с Аксумским царством и кушитами. Так получаете еще и большую войну с великим княжеством. А это не полудикие, плохо вооруженные и разобщенные племена, это свирепые, живущие войной ушкуйники и гвардия, не уступающая в оснащенности и подготовке элитным частям империи. То, что планировалось как внутренний переворот с последующей мягкой экспансией, вдруг превратилось в полноценный затяжной конфликт. И не надо сказок про добровольцев и наемников, помогающих свободолюбивым славянам сбросить жестокое иго ладброков. Этими россказнями не обманешь даже тупую константинопольскую чернь. Заходите, окинув Никифора презрительным взглядом, белокурый, женственного вида секретарь протоспофария кивнул на обитую кожей дверь. Кабинет правителя новой северной провинции, как стилианов в последнее время пафосно титулуют лизоблюды, выглядел помпезно и совершенно безвкусно. Обилие позолоты, мраморные статуи, привезенные из митрополии чучело тварей из аномалии, массивная, обитая кожей мебель и ажурная резьба на покрытых кипарисовыми панелями стенах совершенно не сочетались друг с другом. И среди всего этого великолепия восседал сам протоспофарий Стилиан, высокий, толстый и обрюзгший мужчина лет 60 с густой седой зачесанной назад шевелюрой, орлиным носом на заплывшем жиром лице и маленькими глазками, сейчас взирающими на Кентарха с презрением и злобой. Он величественно поднялся из-за рабочего стола, и Никифору стоило больших усилий, чтобы не скривиться.